Глава 9. Когда Элизабет Джейн утром открыла окно, на нее пахнуло благоуханным воздухом, и она почувствовала дыхание близкой осени почти так же ясно, как если бы находилась не в городе, а в самой глухой деревушке. Кестербридж был своего рода продолжением окружающей его сельской местности, а не ее противоположностью. В том смысле, в каком обычно город противопоставляется деревне. Пчелы и бабочки, перелетая с пшеничных полей, окаймлявших его с одной стороны, на луга, примыкавшие к другой, летели не вокруг города, а прямо над главной улицей, видимо, не подозревая, что пересекают чуждые им широты. Осенью легкие, как воздух, пушистые шарики семян чертополоха плыли над этой улицей, садились на фасады лавок и падали в канавы, а бесчисленные рыжие и желтые листья скользили по мостовой и, проникнув в подъезды, а потом в прихожие, негромко шуршали по полу, словно юбки робких посетительниц. Заслышав голоса, один из них звучал совсем близко, девушка немного отодвинулась и, притаившись за оконными занавесками, стала смотреть на улицу. Мистер Хенчард, сегодня он был одет уже не так, как одеваются важные персоны, но как преуспевающие дельцы, остановился посреди улицы, а шотландец высунулся из окна, соседнего с окном Элизабет. Очевидно, Хенчард заметил своего вчерашнего знакомца, уже миновав гостиницу. Он сделал несколько шагов назад, а Дональд Фарфре шире распахнул окно. «Скоро в путь?» — спросил Хенчард, глядя вверх. «Да, как раз собираюсь выходить, сэр», — ответил Дональд. «Хочу пройтись. Почтовая карета нагонит меня». «В какую сторону пойдете?» «Туда же, куда шли вы». «Так пойдемте вместе до окраины города». «Подождите минутку», — ответил шотландец. Спустя несколько минут он вышел с дорожной сумкой в руке. Хенчард посмотрел на сумку как на врага. Очевидно, молодой человек действительно решил уехать. «Ах, дружок, будь вы человеком разумным, вы бы остались у меня», — сказал Хенчард. «Да-да, пожалуй, это было бы разумнее», — согласился Дональд, пристально всматриваясь в самые дальние дома. — Сказать вам правду, я и сам еще не знаю, что буду делать. Они отошли от гостиницы, и Элизабет Джейн больше не слышала их слов. Но она видела, что они продолжают разговаривать, и Хенчард, поворачиваясь к собеседнику, иногда подчеркивает жестом какую-нибудь фразу. Так они миновали гостиницу «Королевский герб», торговые ряды и кладбищенскую ограду. Дошли до конца длинной улицы, теперь они казались маленькими, как два пшеничных зерна. Потом вдруг свернули вправо на Бристольскую дорогу и скрылись из виду. «Он хороший человек. И вот ушел», — подумала девушка. «Он ведь и внимания на меня не обратил. Так с какой же стати было ему прощаться со мной?» Эта простая мысль, немного обидная, пришла ей в голову, потому что ее задела одна мелочь. Спустившись на улицу, шотландец случайно взглянул вверх, увидел девушку и отвернулся, не кивнув ей, не улыбнувшись, не сказав ни слова. «Вы все думаете, матушка», — проговорила Элизабет, отойдя от окна. «Да? Я думаю о том, как мистеру Хенчарду вдруг полюбился этот юноша. Он всегда был такой. Но если он тепло относится к совсем чужому человеку, может быть, он также тепло отнесется и к своим родным?» В это время по улице проехали 5 огромных вазов сена высотой до окон второго этажа. Вазы прибыли в город из деревни, и лошади, от которых шел пар, очевидно, везли их почти всю ночь. На дышлах всех повозок были прибиты дощечки, на которых белыми буквами значилось «Хенчард – оптовая торговля зерном и сеном». При виде этих вазов жена Хенчарда яснее прежнего поняла, что она обязана кое-чем поступиться ради дочери и сойтись с мужем. За завтраком они говорили все о том же, и миссис Хенчард наконец решила, что к добру это будет или к худу, но надо послать к Хенчарду Элизабет Джейн, который сообщит ему, что его родственница Сьюзан, вдова моряка, находится здесь в городе, а он пусть сам уж скажет, признает он ее или нет. К этому решению ее привели два обстоятельства. Люди говорили, что Хенчард — одинокий вдовец, а сам он сказал, что стыдится одного своего поступка. И то, и другое давало повод для надежды. «Если он скажет «нет», — наставляла она Элизабет Джейн, которая стояла перед ней в капоре, готовая идти, «если он считает, что раз он достиг здесь такого высокого положения, то ему не подобает признать, позволить нам, как его дальним родственницам, прийти к нему. Ты скажи, в таком случае, сэр, мы не станем вам докучать. Мы уйдем из Кестербриджа так же незаметно, как пришли сюда, и вернемся к себе домой. Мне почти хочется, чтобы он отказал нам, ведь я не видела его столько лет, и мы в таком дальнем родстве с ним». «А если он скажет «да»?» — спросила девушка, настроенная более оптимистично. «Тогда попроси его написать мне записку и сказать, где и как он хочет встретиться с нами или со мной», — осторожно ответила миссис Хенчард. Элизабет Джейн направилась к лестнице. «И еще скажи ему», — продолжала мать, «что я вполне понимаю, что он мне ничем не обязан. Я радуюсь его успехам и надеюсь, что он будет жить долго и счастливо. Но иди». Так, скрипя сердце почти против воли, послала к Хенчарду эта несчастная, все простившая женщина, свою ничего не ведавшую дочь. Это было в базарный день, около 10 часов утра. Элизабет Джейн шла по главной улице, не торопясь, ведь она считала себя просто бедной девушкой, посланной к богатому родственнику. Стояла теплая осенняя погода, и парадные двери почти всех жилых домов были распахнуты настежь, так как мирных горожан не тревожила мысль о том, что их зонтики могут украсть. За дверями виднелись длинные прямые коридоры, похожие на туннели, а за ними поросшие мхом сады, пестревшие яркими красками настурции, фуксии, красные герани, желтофиоли, жабреи, георгин, и этот костер цветов пылал на фоне серых каменных стен, остатков былого Кестербриджа, еще более древнего, чем тот старинный Кестербридж, что встречал прохожего на улице. Старомодные фасады домов, задние стены которых были еще старомоднее, непосредственно примыкали к тротуару, а на него, как бастионы, выдвигались окна-фонари, вынуждая спешащего прохожего проделывать через каждые несколько ярдов красивую танцевальную фигуру, именуемую «шоссе де шоссе». Кроме того, прохожему волей-неволей приходилось проделывать и другие, созданные терпсихорой фигуры, чтобы обойти ступени подъездов, железные скобы для чистки обуви, входы в погреба, контрфорсы церквей и углы домов, которые когда-то не мешали движению, а теперь покривились и покосились. Не говоря уже об этих неподвижных препятствиях, которые столь выразительно свидетельствовали о том, как мало стесняли себя строители границами домовладений, тротуары и проезды были сплошь загромождены предметами, находящимися в движении. То были повозки, проезжавшие через Кестербридж по пути из Мелстока, Уэсбери, Хинтока, Шертон-Абаса, Кингсбера, Оверкомба и других городков и деревень. Овозчиков съезжалось так много, что они, казалось, составляли целое племя, и они так резко отличались от прочих людей, словно были представителями особой расы. Повозки только что прибыли и стояли вплотную друг к другу по обеим сторонам улицы, в некоторых местах образуя стену между тротуаром и проездом. Кроме того, все лавочники раскладывали половину своих товаров на козлах и ящиках, выставленных прямо на тротуар. Причем они каждую неделю все расширяли эту выставку. И, несмотря на увещевание двух дряхлых стариков-квартальных, выдвигались все дальше и дальше на проезд, так что экипажам приходилось проезжать извилистой вереницей посередине улицы, а их возницы имели полную возможность показать свое искусство в обращении с вожжами. Остается добавить, что на солнечной стороне улицы над тротуаром нависали тенты, устроенные так, чтобы сбивать с проезжих шляпы, которые слетали, словно от удара невидимых рук кранстоунского бесенка-пажа, воспетого в романтической поэме. Лошадей, приведенных на продажу, привязывали в ряд к коновязи, и они, стоя передними ногами на тротуаре, а задними на мостовой, случалось, хватали зубами за плечи мальчиков, идущих в школу. А всеми уютными нишами фасадок домов, скромно отступивших от границы улицы, завладевали продавцы свиней, превращая их в свинарники. Мелкие землевладельцы, фермеры, продавцы молочных продуктов и горожане, прибывшие по делам на эти древние улицы, беседовали друг с другом не только при помощи членораздельной речи. В больших городах, если вы не слышите слов собеседника, вы не поймете, что он хочет сказать. Здесь же и лицо, и руки, и шляпа, и палка, и все тело говорили наравне с языком. Если кестербриджский торговец хотел выразить удовлетворение, он, подчеркивая свои слова, раздувал щеки, прищуривал глаза, откидывал назад плечи, и люди, стоящие на другой стороне улицы, понимали его вполне. Когда же он удивлялся, то даже если мимо него с грохотом проезжали все повозки и фургоны Хенчерда, вы догадывались, что он удивлен, так как видели его красное небо и округлившиеся, как мишень, глаза. Решительность выливалась у него в яростные атаки на покрывающий соседние стены мох, который он сбивал концом палки, меняя положение своей шляпы с горизонтального на менее горизонтальное. В минуты скуки все тело его обмякало, колени подгибались и вывертывались, словно между ними был вписан ромб, а руки будто сводило судорогой. Жульничество и мошенничество, видимо, были редким явлением на улицах этого честного города. И говорили даже, будто юристы в суде, защищая интересы своих клиентов, порой выдвигали веский довод в пользу противной стороны из чисто великодушных побуждений, хоть и делали вид, что это по ошибке. Итак, Кестербридж был почти во всех отношениях как бы полюсом, центром или нервным узлом окружающего сельской местности, отличаясь этим от многих фабричных городов, осевших, словно инородные тела, словно валуны на равнине, в зеленом мире, с которым у них нет ничего общего. Кестербридж жил сельским хозяйством и отстоял только на шаг дальше от его природных источников, чем соседние деревни. Горожане принимали близко к сердцу все превратности деревенской жизни, потому что они также влияли на их доходы, как и на доходы земледельца. По тем же причинам горожане разделяли горести и радости аристократических семейств, обитающих в радиусе 10 миль от города. И даже на званых обедах у деловитых людей гости говорили главным образом о пшенице, болезнях скота, севе и уборке, изгородях и насаждениях, тогда как политические события расценивались ими не с собственной точки зрения горожан, обладающих особыми правами и преимуществами, а с точки зрения их деревенских соседей. Все эти традиционные особенности и противоречия удивительного древнего города, порой радующие глаз своим своеобразием и даже некоторой целесообразностью, казались столичными новшествами неопытной Элизабет Джейн, которая еще так недавно плела сети в коттедже на взморье. Ей почти не пришлось расспрашивать о дороге. Дом Хенчерда с фасадом из тускло-красного и серого кирпича был одним из лучших в городе. Парадная дверь его была открыта, и так же, как и в других домах, за коридором виднелся сад, простиравшийся почти на четверть мили. Мистера Хенчерда не оказалось дома, он был во дворе склада. Девушку провели через обомшелый сад до калитки в стене, утыканной ржавыми гвоздями. К ним, очевидно, когда-то привязывали ветви фруктовых деревьев. И деревьев этих выросло не одно поколение. Калитка открывалась во двор. И здесь Элизабет представили самой отыскать хозяина. С двух сторон во дворе стояли сенные сараи, куда сейчас сгружали тонны увязанного в тюки фуража с повозок, проезжавших утром мимо гостиницы. Две другие стороны составляли деревянные на каменных столбах амбары с наружными лестницами и зернохранилище высотой в несколько этажей. Заглянув в открытые двери амбаров, можно было увидеть, что они битком набиты тугими мешками с пшеницей, казалось, дожидающейся голодовки, которой все не наступает. Девушка бродила по двору, немного волнуясь при мысли о предстоящей встрече, и, наконец, устав от бесплодных поисков, отважилась спросить встречного мальчугана, где можно найти мистера Хенчерда. Мальчик направил ее в контору, мимо которой она раньше прошла, не заметив ее. И, постучав в дверь, она услышала в ответ: «Войдите». Элизабет повернула ручку двери и увидела перед собой человека, который стоял у стола, нагнувшись над мешочками с образцами зерна. Но это был не Хенчерд, а молодой шотландец, мистер Фарфре. Он пересыпал пшеничные зерна с одной ладони на другую. Его шляпа висела на гвозде сзади него, а роза на его ковровой сумке рдели в углу комнаты. Приготовившись к встрече с Хенчердом и к разговору с ним, но только с ним одним, девушка растерялась. «Что вам угодно?» — спросил шотландец с видом человека, который уже давно заправляет тут всеми делами. Она сказала, что хочет видеть мистера Хенчерда. «Так-так, подождите минутку, он сейчас занят», — сказал молодой человек, должно быть, не узнав в этой девушке ту, которую видел в гостинице. Он пододвинул к ней стул, предложил ей присесть и снова занялся своими мешочками с образцами. Пока Элизабет Джейн сидит в ожидании, немало удивленной встречей с молодым человеком, мы вкратце расскажем, как он попал сюда. После того, как они с Хенчертом в то утро скрылись из виду, свернув на дорогу, ведущую в Бат и Бристоль, они некоторое время шагали молча, лишь изредка перекидываясь незначительными фразами, пока не вошли в ту аллею на городском валу, которая называлась Меловой и вела к углу, образованному северным и западным откосами древних укреплений, расположенных квадратом. Широкие просторы открывались с этой высоты. С зеленого склона круто спускалась тропинка, которая вела от тенистой аллеи на валу к дороге у подножья откоса. По этой тропинке должен был спуститься шотландец. «Вот где вас ждет успех», — проговорил Хенчерт, простирая вперед правую руку и опираясь левой на калитку, которая перегораживала тропинку. В этом рисковатом движении сказалось уязвленное самолюбие человека, не сумевшего добиться своего. «Я часто буду вспоминать об этих днях и о том, что вы пришли как раз вовремя и помогли мне в моих затруднениях». Сжав руку Фарфре и не выпуская ее, он помолчал, потом проговорил решительным тоном. «Слушайте, я не такой человек, чтобы отказаться от задуманного, не попытавшись вас переубедить. И я не дам вам уйти навсегда, не выслушав меня. Повторяю, хотите остаться? Буду говорить прямо, на чистоту. Поймите, я настаиваю не только ради своей выгоды. Дело мое ведется не по-научному и не требует из ряда вон выходящего ума. На ваше место и другие найдутся, будьте спокойны. Может, я немного и думаю о своей выгоде, но не только о ней. А о чем еще, повторять не буду. Останьтесь у меня и сами назовите свои условия. Я охотно приму их, не торгуясь, потому что... Черт меня побери, Фарфре! Очень уж ты мне по душе пришелся!» Минуты две рука молодого человека неподвижно лежала в руке Хенчерда. Фарфре посмотрел на плодородную землю, расстилавшуюся у его ног. Потом оглянулся на тенистую аллею, ведущую в центр города. Лицо его пылало. «Не ждал я этого. Не ждал, — проговорил он. — Это провидение. Разве можно идти против него? Нет, я не поеду в Америку. Я останусь здесь и буду служить вам». Его рука, безжизненно лежавшая в руке Хенчерда, теперь ответила крепким пожатием. «Решено», — проговорил Хенчерд. «Решено», — отозвался Дональд Фарфре. Лицо Хенчерда сияло такой пылкой радостью, что она казалась почти страшной. «Теперь вы мой друг!» — воскликнул он. «Вернемся ко мне и сейчас же договоримся обо всех условиях, чтобы на душе у нас было спокойно». Фарфре взял свою дорожную сумку и вместе с Хенчердом пошел обратно по северо-западной аллее. Теперь Хенчерд жаждал излить ему душу. «Если мне человек не нравится, — начал он, — я, как никто, умею держать его на расстоянии. Но уж если он пришелся мне по душе, он захватит меня целиком. Вы, я думаю, не откажетесь позавтракать еще раз? Ты встал так рано, что тебе едва ли удалось бы поесть волю, даже если бы у них там и нашлось, чем тебя угостить. А у них, конечно, ничего не было. Так пойдем ко мне и наедимся досыта. И, если хочешь, напишем все условия черным по белому, хотя я хозяин своего слова. Я люблю сытно поесть с утра. У меня уже готов замечательный холодный паштет из голубей. И, кроме того, можно выпить домашнего пива, если угодно». «Для этого еще слишком рано», — сказал Фарфре, улыбаясь. «Будь по-вашему. Сам я дал зарок не пить, но приходится варить пиво для рабочих». Так, беседуя, они вернулись в город и вошли в дом Хенчерда с заднего, служебного хода. Сделку заключили во время завтрака, и Хенчерд с расточительной щедростью накладывал еду на тарелку молодого шотландца. Он не успокоился, пока Фарфре не написал в Бристоль просьбы переслать его багаж в Кестербридж и не отнес письмо на почту. Затем, как всегда, подчиняясь внезапному желанию, Хенчерд заявил, что его новый друг должен жить у него в доме хотя бы до тех пор, пока не найдет себе подходящие квартиры. Обойдя вместе с Фарфре все комнаты, Хенчард показал ему склады зерна и других товаров. И, наконец, привел молодого человека в контору, где его и увидела Элизабет.